Человек с рассеченной губой. Айза Уитни, брат покойного Элиаса Уитни, доктора богословия, директора богословского колледжа Святого Георгия, приучился курить опий. Еще в колледже, прочитав книгу «Де Куинси», в которой описываются сны и ощущения курильщика опия, он из нелепой прихоти начал подмешивать опий к табаку, чтобы пережить то, что пережил этот писатель. Как и многие другие, он скоро убедился, что начать курить гораздо легче, чем бросить, и в продолжение многих лет был рабом своей страсти, внушая сожаление и ужас всем своим друзьям. Я так и вижу перед собой его желтое одутловатое лицо, его глаза с нависшими веками и сузившимися зрачками, его тело, бессильно лежащее в кресле, жалкую развалину, обломок благородного человека. Однажды вечером, в июне 1889 года, как раз в то время, когда начинаешь уже зевать и посматривать на часы, в квартире моей раздался звонок. Я выпрямился в кресле, а жена, опустив свое шитье на колени, недовольно поморщилась. «Пациент», — сказала она, — «тебе придется идти к больному». Я вздохнул, потому что незадолго до этого вернулся домой после целого дня утомительной работы. Мы услышали шум отворяемой двери, чьи-то торопливые голоса и быстрые шаги в коридоре. Дверь комнаты распахнулась, и вошла дама в темном платье с черной вуалью на лице. «Извините, извините, что я ворвалась так поздно». Начала она, и вдруг, потеряв самообладание, бросилась к моей жене, обняла ее и зарыдала у нее на плече. «Ох, у меня такое горе!» — воскликнула она. «Мне так нужна помощь!» «Да ведь это Кэт Уитни!» — сказала жена, приподняв ее вуаль. «Как ты испугала меня, Кэт! Мне и в голову не пришло, что это ты! Я просто не знаю, что делать, вот и решила приехать к тебе!» Это было обычным явлением. Люди, с которыми случалась беда, устремлялись к моей жене, как птицы к маяку. «И правильно поступила. Садись поудобнее, выпей вина с водой и рассказывай, что же случилось. Может быть, ты хочешь, чтобы я отправила Джеймса спать?» «Нет, нет. От доктора я тоже жду совета и помощи. Речь идет об Айзе. Вот уже 2 дня, как он не приходит домой. Я так боюсь за него». Не в первый раз беседовала она с нами о своем несчастном муже. Со мной, как с доктором, а с женой, как со своей старой школьной подругой. Мы утешали и успокаивали ее, как могли. Знает ли она, где находится ее муж? Может быть, нам удастся привести его домой? Да, найти его дело нетрудное. По ее словам, в последнее время он ходит курить опий в один и тот же притон. Это в Сити, в отдаленном восточном квартале. До сих пор его оргии длились всего 1 день. К вечеру он обычно возвращался домой в полном изнеможении, совершенно разбитый. Но на этот раз его нет 2 суток, и он, конечно, валяется там, среди подонков из порта, вдыхая ядовитый дым или забывшись тяжелым сном. Она была убеждена, что он в золотом самородке на Аппер Солндом Лейн. Но что ей делать? Не может же она, молодая, застенчивая, робкая женщина, пойти туда, чтобы вызволить своего мужа из этого хулиганского логова. Вот как обстояло дело, и помочь ей мог только я. Мог ли я не сопровождать ее? Впрочем, зачем ей идти? Я лечил Айзу Уитни, и как доктор имел на него определенное влияние. Я был уверен, что одному мне будет легче справиться с ним. Я дал ей слово, что в течение 2 часов усажу ее мужа в кэп и отправлю домой, если только он действительно находится в золотом самородке. Через 10 минут, покинув кресло в уютной гостиной, я мчался в экипаже в восточную часть города. Я знал, что дело предстоит довольно необычное, но в действительности оно оказалось более странным, чем я ожидал. Сначала все шло хорошо. Аппер Солндом Лейн, грязный переулок, расположенный позади огромных верфей, которые тянутся по северному берегу реки, на восток от Лондонского моста. Притон, который я разыскивал, оказался в подвале между какой-то грязной лавкой и кабаком. В эту черную дыру, как в пещеру, вели крутые ступени. Посередине этих ступеней образовались выбоины. Такое множество пьяных ног спускалось и поднималось по ним. Приказав кучеру подождать, я спустился вниз. При свете мигающей керосиновой лампочки, висевшей над дверью, я отыскал щеколду и вошел в длинное низкое помещение, полное густого коричневого дыма. Вдоль стен тянулись деревянные нары, как на баке корабля, везущего эмигрантов. Сквозь мрак я не без труда разглядел безжизненные тела, лежащие в странных фантастических позах, согнутые плечи, поднятые колени, запрокинутые головы с торчащими кверху подбородками. То там, то тут замечал я темные потухшие глаза, устремленные на меня. Среди тьмы то вспыхивали, то тускнели крохотные красные огоньки в чашечках металлических трубок. Большинство лежало молча. Кое-кто бормотал что-то себе под нос. Иные разговаривали тихими, монотонными голосами, то возбуждаясь и торопясь, то внезапно смолкая, причем никто не слушал своего собеседника. Всякий был поглощен только собственными мыслями. В дальнем конце подвала стояла маленькая жаровня с пылающими углями, возле которой на трехногом стуле сидел высокий и худой старик. Опустив подбородок на кулаки, положив локти на колени, он неподвижно глядел в огонь. Как только я вошел, ко мне кинулся смуглый малец, протянул мне трубку, порцию опия и показал свободное место на нарах. «Спасибо, я не хочу», — сказал я. «Здесь находится мой друг, мистер Айза Уитни, мне нужно поговорить с ним». Справа от меня кто-то шевельнулся, я услышал восклицание и, вглядевшись во тьму, увидел Уитни, который уставился на меня бледный, угрюмый, нечесанный. «Боже, да это Уотсон!» — проговорил он. Он только что очнулся от опьянения и дрожал всем телом. «Который теперь час, Уотсон?» «Скоро 11. «А какой нынче день?» «Пятница, 19 июня». «Неужели? А я думал, что еще среда». «Нет, сегодня среда. Признайтесь, что вы пошутили. И что вам за охота пугать человека?» Он закрыл лицо ладонями и захныкал. «Говорю вам, сегодня пятница. Ваша жена ждет вас уже 2 дня. И не стыдно вам?» «Стыдно. Но вы что-то путаете, Уотсон. Я здесь всего несколько часов. Выкурил 3 или 4 трубки. Забыл сколько. Но я поеду с вами домой. Я не хочу, чтобы Кэт видела меня в таком виде. Бедная Кэт! Дайте мне руку. Есть у вас Кэп?» «Есть, ждет у дверей». «В таком случае сейчас же уедем. Но я им должен заплатить. Узнайте, сколько я должен, Уотсон. Я совсем ослабел, не могу шевельнуть пальцем». Задерживая дыхание, чтобы не набраться одуряющих паров ядовитого зелья, я пошел по узкому проходу между 2 рядами курильщиков, разыскивая хозяина. Поравнявшись с высоким стариком, сидевшим у жаровни, я почувствовал, что меня кто-то дернул за пиджак и услышал шепот. «Пройдите мимо меня, потом оглянитесь». Эти слова я расслышал вполне отчетливо. Их мог произнести только тот старик. Однако он сидел, по-прежнему погруженный в себя, ничего не замечая, тощий, сморщенный, согнувшийся под тяжестью лет. Трубка с опием свисала у него между колен, вывалившись из его обессилевших пальцев. Я сделал 2 шага вперед и оглянулся. Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не вскрикнуть от удивления. Старик повернулся так, что лица его не мог видеть никто, кроме меня. И вдруг спина его выпрямилась, морщины разгладились, в тусклых глазах появился их обычный блеск. Возле огня сидел, посмеиваясь над моим удивлением, никто иной, как Шерлок Холмс. Он сделал украдкой знак, чтобы я подошел к нему, и опять превратился в дрожащего старика с отвислой губой. «Холмс», — прошептал я, — «что вы тут делаете в этом притоне?» «Говорите как можно тише», — прошептал он, — «у меня превосходный слух. Если вы избавитесь от вашего ошалелого друга, я буду счастлив побеседовать с вами». Меня ждет Кэп. Так отправьте вашего друга домой одного. Можете за него не бояться, он слишком слаб, чтобы впутаться в какую-нибудь историю. И пошлите с кучером записку жене, что вы встретили меня и останетесь со мной. Подождите на улице, я выйду через 5 минут. Трудно отказать Шерлоку Холмсу. Его просьбы всегда так определенны и выражены таким спокойным и повелительным тоном. К тому же я чувствовал, что как только я усажу Уитни в кэп, мои обязательства по отношению к нему будут выполнены, и мне ничто уже не помешает принять участие в одном из тех необычайных приключений, которые составляли повседневную практику моего знаменитого друга. Поэтому я тотчас же написал записку жене, заплатил за Уитни, усадил его в кэп и стал терпеливо поджидать неподалеку от дома. Кэп сразу же скрылся во мраке. Через несколько минут из курильни вышел старик, и мы зашагали по улице. 2 квартала он шел, не разгибая спины и неуверенно ступая старческими ногами. Потом торопливо оглянулся, выпрямился и от души захохотал. «Вероятно, Уотсон, — сказал Холмс, — вы вообразили, что вдобавок к уколам кокаина я стал курить опий и вообще погряз в пороках, по поводу которых вы благосклонно высказали свои медицинские взгляды. По правде сказать, я действительно был удивлен, когда увидел вас там. Я удивился еще больше, когда увидел вас. Я искал там друга, а я врага. Врага? Да, врага, вернее, преследовал добычу. Короче говоря, Уотсон, я занят сейчас чрезвычайно любопытным делом и надеялся кое-что разузнать из бессвязной болтовни курильщиков опия. Прежде мне это иногда удавалось. Если бы меня узнали в этой трущобе, за мою жизнь не дали бы и медика. Ведь я уже бывал там по своим делам, и негодяй Ласкар, хозяин притона, поклялся расправиться со мной. Позади этого дома, поближе к верфи Святого Павла, есть потайная дверь, которая могла бы порассказать много диковинных историй о том, что там проносят под покровом ночи. Неужели трупы? Да, Уотсон, трупы. Можно стать миллионером, если получать по 1000 фунтов за каждого несчастного, которого прикончили в этом притоне. Это самое страшное место на берегу. Туда заманили Невилла Сент-Клера, и боюсь, что бедняги уже не вернутся домой. Но мы тоже устроим ловушку. Шерлок Холмс сунул 2 пальца в рот и свистнул. В ответ издалека донесся такой же свист, и затем мы услышали грохот колес и стук копыт. «Ну что ж, Уотсон», — сказал Холмс, когда из темноты вынырнула двуколка с 2 фонарями, бросавшими на мостовую яркие полосы света. «Поедете вы со мной?» «Да, если буду вам полезен». «Верный товарищ всегда полезен, особенно если он записывает наши истории. В моей комнате в кедрах стоят 2 кровати». «В кедрах?» «Да, так называется дом мистера Сент-Клера. Я перебрался туда, пока занимаюсь этим делом». «Где же этот дом?» «В Кенте, неподалеку от Ли. Нужно проехать 7 миль». «Ничего не понимаю». «А, да, вполне естественно. Сейчас я вам все объясню. Садитесь. Джон, вы нам больше не нужны. Вот вам 0,5 кроны, ждите меня завтра 11:00. Дайте мне вожжи, прощайте». Он хлестнул лошадь, и мы понеслись по бесконечным темным пустынным улочкам. Они становились все шире. Наконец мы очутились на каком-то мосту с перилами. Внизу медленно текли мутные воды реки. За мостом снова потянулись унылые улицы с кирпичными домами. Тишина их нарушалась только тяжелыми размеренными шагами полицейских, да песнями и криками запоздалых гуляк. Черные тучи медленно ползли по небу. В разрывах между ними то там, то здесь тускло мерцали звезды. Холмс молча правил лошадью. В глубокой задумчивости, опустив голову на грудь, а я сидел рядом с ним, стараясь отгадать, что занимает его мысли, и не смея прервать его раздумья. Мы проехали 10 миль и уже пересекли пояс пригородных дач, когда он, наконец, очнулся, передернул плечами и закурил трубку с видом человека, удовлетворенного своими поступками. «Вы наделены великим талантом, Уотсон», — — сказал он. «Вы умеете молчать. Благодаря этой способности вы незаменимый товарищ. Однако сейчас мне нужно с кем-нибудь поболтать, чтобы разогнать неприятные мысли. Представления не имею, что я скажу этой милой женщине, когда она встретит меня на пороге. Вы забываете, что я ничего не знаю. У меня как раз хватит времени изложить обстоятельства дела, пока мы доедем до Ли. Дело кажется до смешного простым. А между тем я не знаю, как за него взяться. Нитей много, но ни за одну я не могу ухватиться как следует. Я расскажу вам все, Уотсон. Может быть, вам придет какая-нибудь светлая мысль. Я просто блуждаю во мраке. Рассказывайте. Несколько лет назад, точнее, в мае 1884 года, в Ли появился джентльмен по имени Невилл Сент-Клер, который, видимо, имел много денег. Он нанял большую виллу, разбил вокруг нее прекрасный сад и зажил на широкую ногу. Мало-помалу он подружился с соседями и в 1887 году женился на дочери местного пивовара, от которой теперь имеет двоих детей. Определенных занятий у него нет, но он принимает участие в нескольких коммерческих предприятиях и обычно каждое утро ездит в город, возвращаясь оттуда поездом 5.14. Мистеру Сент-Клеру 37 лет. Живет он скромно. Он хороший муж, любящий отец. Люди отзываются о нем превосходно. Могу еще прибавить, что долгов у него, как удалось выяснить, всего 88 фунтов, 10 шиллингов, а на текущем счету в банке 220 фунтов стерлингов. Следовательно, нет оснований предполагать какие-нибудь денежные затруднения. В прошлый понедельник мистер Невилл Сент-Клер отправился в город раньше обычного, сказав перед отъездом, что у него два важных дела и что он привезет своему сынишке коробку с кубиками. Случайно, в тот же самый понедельник, вскоре после его отъезда, жена его получила телеграмму, что на ее имя в Абердинское пароходное общество прибыла небольшая ценная посылка, которую она давно ожидала. Если вы хорошо знаете Лондон, то помните, что контора этого пароходного общества помещается на Фресно-стрит, которая упирается в Апперсоундам-Лейн, где вы нашли меня сегодня вечером. Миссис Сент-Клер позавтракала, отправилась в город, сделала кое-какие покупки, заехала в контору общества, получила там свою посылку и в 4 часа 35 минут шла по Соундам-Лейн к вокзалу. До сих пор вам все ясно, не правда ли? Да-да, конечно, здесь ничего нет непонятного. Если помните, в понедельник было очень жарко, и миссис Сент-Клер шла медленно, поглядывая, нет ли поблизости кэба. К тому же ей очень не понравился этот район города. Так вот, идя по Соундам-Лейн, она внезапно услышала крик, и вся похолодела, когда в окне второго этажа какого-то дома увидела своего мужа. Ей даже показалось, что он жестом зовет ее к себе. Окно было раскрыто, она ясно разглядела лицо мужа, как, она уверяет, чрезвычайно взволнованное. Он отчаянно размахивал руками и вдруг исчез так внезапно, будто его силой оттащили от окна. Однако ее зоркий женский глаз успел заметить, что на нем нет ни воротничка, ни галстука, хотя одет он был в тот же черный пиджак, в котором уехал из дому. Уверенная, что с мужем случилась беда, она сбежала вниз по ступенькам. Вы, конечно, догадываетесь, что дом был тот самый, в котором помещается притон, где вы нашли меня нынче вечером, и, пробежав через переднюю комнату, хотела подняться по лестнице, ведущей в верхние этажи. Но у лестницы она наткнулась на негодяя Ласкара, о котором я вам сейчас говорил, и он с помощью своего подручного датчанина вытолкнул ее вон. Обезумев от ужаса, она побежала по улице, и, к счастью, на Фресно-стрит встретила полицейских, которые совершали обход под начальством инспектора. Инспектор с двумя констеблями последовал за миссис Сент-Клер, и, несмотря на энергичные протесты хозяина, они вошли в ту комнату, в окне которой она только что видела мужа. но здесь его не оказалось. Да и на всем этаже не нашли никого, кроме какого-то калеки отвратительной внешности, который снимал здесь комнату. И он, и Ласкар божились, что тут никого больше нет. Они так решительно все отрицали, что инспектор стал было уже подумывать, не ошиблась ли миссис Сен-Клер, как вдруг она с криком кинулась к небольшому деревянному ящичку, стоявшему на столе, и сорвала с него крышку. Из ящичка посыпались детские кубики. То была игрушка, которую ее муж обещал сынишке привезти из города. Эта находка и очевидная растерянность калеки убедили инспектора, что дело серьезно. Комнаты тщательно обыскали. Результаты обыска показали, что совершено гнусное преступление. Передняя, кое-как обставленная комната, служила чем-то вроде гостиной. Рядом с ней небольшая спальня, окно которой выходит на задворки верфи. Между верфью и домом есть узкий канал, который высыхает во время отлива, а во время прилива наполняется водой фута на 4,5. Окно в спальне широкое и открывается снизу. При осмотре на подоконнике обнаружены следы крови. Несколько кровяных пятен нашли также и на деревянном полу. За шторой в передней комнате валялась одежда мистера Невилла Сент-Клера. Ботинки, носки, шляпа, даже часы — все оказалось тут. Не было только пиджака. Никаких следов насилия на одежде не было, но нигде не было также и никаких следов пребывания самого мистера Невилла Сент-Клера. Исчезнуть он мог только через окно. Другого выхода нет. Но зловещие кровяные пятна на подоконнике указывали, что вряд ли ему удалось спастись вплавь. Да и прилив в тот час, когда совершалась трагедия, достиг наивысшего уровня. Теперь о негодяях, на которых падает подозрение. Ласкар — человек с темным прошлым, но из рассказа миссис Сент-Клер мы знаем, что буквально через несколько мгновений, после того, как она увидела мужа в окне, он оказался внизу, следовательно, он может быть лишь соучастником преступления. Сам он, конечно, отрицает всякую причастность к этому делу. По его словам, у него нет ни малейшего представления о том, чем вообще занимается его жилец Хью Бун. Каким образом в комнате оказалась одежда пропавшего джентльмена, для него полнейшая загадка. Вот и все, что известно о хозяине. Можно не сомневаться, что последним человеком, видевшим Невилла Сент-Клера, был этот угрюмый калека, который живет на втором этаже над притоном. Его зовут Хью Бун, и его безобразное лицо знает всякий, кому приходится бывать в Сити. Он профессиональный нищий, а для того, чтобы обойти полицейские правила, делает вид, будто продает спички. Вы, вероятно, помните, что на левой стороне Трендмилл-стрит есть ниша в стене. Так вот, в этой нише, поджав ноги и разложив у себя на коленях несколько спичечных коробков, обычно и сидит калека. Один вид его вызывает сострадание, и дождь милостыни так и сыплется в грязную кожаную кепку, которая лежит перед ним на мостовой. Я не раз наблюдал за ним, еще не предполагая, что когда-нибудь мне придется познакомиться с ним как с преступником, и всегда удивлялся тому, какую обильную жатву он собирает в самое короткое время. Внешность у него настолько незаурядная, что никто не пройдет мимо, не обратив на него внимания. Ярко-рыжие волосы, бледное лицо с чудовищным шрамом, который рассекает надвое верхнюю губу, бульдожий подбородок и проницательные темные глаза, цвет которых представляет такой резкий контраст с цветом волос, все это выделяет его из толпы попрошаек. У него всегда наготове едкое словце для каждого, кто, проходя мимо, вдруг вздумает задеть его насмешкой. Таков обитатель верхнего этажа этой курильни. Он последним видел джентльмена, которого мы разыскиваем. «А ведь он калека», — сказал я. «Как мог он совладать с сильным молодым человеком?» «Да, он прихрамывает на ходу. Вообще же он здоровяк и силач. Вы медик, Уотсон, и, конечно, знаете, что часто слабость одной конечности возмещается необычайной силой других. Пожалуйста, рассказывайте дальше». При виде крови на подоконнике Миссис Сент-Клер стало дурно, и ее отправили домой в сопровождении полицейского. Тем более, что для дальнейшего расследования ее присутствие не требовалось. Инспектор Бартон, принявший на себя ведение дела, тщательно обыскал притон, но не нашел ничего нового. Поначалу сделал ошибку. Не арестовали Буна в первую же минуту, и он имел возможность переброситься двумя-тремя словами со своим дружком Ласкаром. Однако ошибку тут же исправили. Буна схватили и обыскали, хотя обыск ничего не дал. Правда, на правом рукаве его рубашки оказалось пятна крови, но он показал полицейским безымянный палец со свежим порезом возле ногтя. Вероятно, кровь капнула и на подоконник, так как он недавно подходил к окну. Он твердил, что никогда не видел мистера Сент-Клера, а как попала одежда этого джентльмена к нему в комнату, такая же загадка для него, как и для полиции. Когда ему сообщили, что миссис Сент-Клер видела своего мужа в окне его комнаты, он сказал, что это ей либо пригрезилось, либо она не в своем уме. Буна отвели в участок, несмотря на его протесты. Инспектор решил подождать отлива, надеясь обнаружить какие-нибудь новые улики на дне канала. И действительно, в липкой грязи они нашли кое-что, хотя и совсем не то, что с таким страхом ожидали найти. Когда отхлынула вода, в канале оказался не Невилл Сент-Клер, а лишь пиджак Невилла Сент-Клера. И как вы думаете, что было в карманах? Понятия не имею. Ни за что не угадаете. Все карманы были набиты монетами. 421 пенни и 270 полпенни. Неудивительно, что отлив не унес пиджак. Труп — дело другое. Между домом и верфью очень сильное течение. Вполне допустимо, что труп был унесен в реку, а тяжелый пиджак опустился на дно. Но вы же сказали, что всю остальную одежду нашли в комнате. Неужели на трупе был один лишь пиджак? Нет, сэр, но этому можно найти объяснение. Предположим, что Бун выбросил Невилла Сент-Клера через окно, и этого никто не видел. Что стал бы он делать дальше? Естественно, что первым долгом он решает избавиться от одежды, которая может его выдать. Он берет пиджак, хочет выбросить в окно, но тут ему приходит в голову, что пиджак не потонет, а поплывет. Он страшно торопится, ибо слышит суматоху на лестнице, слышит, как жена Сент-Клера требует, чтобы ее пустили к мужу, да вдобавок, быть может, сообщник Ласкер уже предупредил его о приближении полиции. Нельзя терять ни минуты. Он кидается в укромный угол, где у него спрятаны плоды нищенства, набивает карманы пиджака первыми попавшимися под руку монетами, затем он выбрасывает пиджак и хочет выбросить остальные вещи, но слышит шум шагов на лестнице и перед появлением полиции едва успевает захлопнуть окно.